Глава вторая. Царствование императрицы Екатерины II Алексеевны, 1762 год. Награды участникам в событии 28 июня. Возвращение графа Бестужина-Рюмина и князя Шаховского. Торжественное оправдание Бестужева. Ададуров и Елагин. Судьба Гудовича, Волкова и Мельгунова. Положение Ивана Ивановича Шувалова. Воронцовы, Миних, Екатерина в Сенате. Кончина Петра Третьего. Мысль о монументе Екатерине. Финансовые меры. Меры против взяточничества, против монополий. Крестьянские волнения. Дело о церковных имениях, дело об учреждении императорского совета, приготовление к коронации, переписка Теплова с Паниным, приезд императрицы в Москву, коронация, дело Гурьевых и Хрущева, забота об улучшении состояния обеих столиц, отмена сыщиков, продолжение крестьянских волнений, комиссия о церковных имениях, вызов иностранных колонистов, старание возвратить русских беглецов, окончание дела об императорском совете, общий характер внешней политики России в начале царствования Екатерины II, сношение с Пруссией, Данией, Швецией, Польшей, Курляндией, Турцией, Австрией, Францией и Англией. Кончились заботы о приобретении власти, начинались более тяжкие заботы о ее сохранении. Нужно было наградить людей, помогших достигнуть власти, дело тяжелое, ибо каждый ценил свою услугу дорого и ревниво смотрел вокруг, не получил ли кто больше за услугу меньшую. Виделись только радостные лица, слышались восторженные клики, а между тем бушевало целое море страстей. Нужно было ценную, удовлетворяющую наградою закрепить старых приверженцев, не возбудить между ними соперничество, не произвести между ними столкновения, не произвести вражды между ними и собственным их делом. Нельзя было, по крайней мере, вдруг удалить людей, стоявших наверху в прежнее царствование и не участвовавших в перемене, ибо и они, исключая очень немногих, не были довольны прежним царствованием и не были виновны в том, чем возбуждалось всеобщее неудовольствие. Нужно было показать, что никто из людей, видных, полезных своей деятельностью, не потерял от перемены. Нужно было сделать так, чтоб прошлое не напоминало о себе ничем добрым, не высказывалось ни в одной силе, которая бы не осталась неупотребленную и которой не было бы дано лучшее направление в настоящем. В прошлое царствование почти не было опал, потому что наступило спокойно, без переворота. Новое царствование должно было показать свое превосходство тем, что не допускало опал, хотя и произошло вследствие переворота. Не желалось показать, что были люди и люди видные, которые враждебны новому царствованию. Нельзя было нарушить всеобщности признания нового, всеобщности сочувствия к нему. А между тем, естественно, рождалось соперничество между людьми, которые считались своими, и между чужими, которые введены были в права своих. Нужно было неусыпными попечениями о делах внутренних показать народу, что Россия действительно избавлена от страшного расстройства, происходившего вследствие отсутствия разумной власти. А в делах внешних нужно было дать народу требуемый мир и в то же время восстановить значение, славу империи, потерю которых порицалось прошлое царствование. Все видные участники событий 28 июня были щедро награждены повышениями по службе, военные получили вместе и придворные чины, кроме того, награждены населенными имениями, получили одни по 800, другие по 600, иные по 300 душ крестьян, некоторые получили одновременные денежные награды по 24 тысячи, 20 тысяч и 10 тысяч рублей. Гетман Разумовский, Никита Иванович Панин и князь Михаил Никитич Волконский получили пожизненные пенсии по 5 тысяч рублей в год. Княгиня Дашкова пожалована в кавалеры ордена Святой Екатерины и получила денежную награду. Григорий Орлов сделан камергером, Алексей Орлов – секунд-майором Преображенского полка, оба получили Александровские ленты. Брат их Федор сделан капитаном Семеновского полка, все трое получили по 800 душ крестьян. Теплов получил 20 тысяч рублей. Богатую наградою указано было на участие в событии 28 июня двоих братьев, ярославских купцов, известных основателей русского театра Федора и Григория Волковых. Они получили дворянство и 700 душ. Примечание. Письмо от 27 августа хранится в Государственном архиве. Конец примечания. Екатерина спешила возвратить двоих опальных прежнего царствования, бывшего канцлера Бестужева-Рюмина и бывшего генерал-прокурора князя Якова Шаховского. В первые дни царствования императрица пользовалась советами преимущественно двух лиц – Никиты Ивановича Панина и старого сенатора, птенца Петра Великого, Ивана Ивановича Неплюева. Ей важно было иметь подле себя еще двоих людей, знаменитых своей опытностью, одного во внешних, другого во внутренних делах – Бестужева и Шаховского. 1 июля князь Яков, приезжавший из деревни на короткое время в Москву, уже собирался ехать опять в деревню, как вошел к нему пасынок, гвардейский офицер Лопухин, и с тревожным видом объявил, что встретил на улице две дорожные коляски. Сидевший в первой на них гвардейский офицер Колышкин, увидав его, велел остановить лошадей, подбежал к его карете и в восторге сказал ему: «Поздравляю тебя с новую императрицу Екатерину Алексеевну, которая на престол Богом возведена, и я теперь скачу, не останавливаясь, с указом Ее Величества к графу Алексею Петровичу Бестужеву, чтоб он немедленно ехал в Петербург».